Глава 10. Возвращение. К счастью, ребятам удалось вернуться в лагерь незамеченными. Они пролезли через потайной лаз в заборе и сразу же услышали песенный сигнал горна, приглашающий на завтрак. «Поспать точно не удастся», — широко зевнув, сообщил Ник и предложил. «Идем есть». Фэш неопределенно махнул головой, мол, все равно, а Василиса кивнула. «Главное», — подумала она, — «чтобы Инга не заподозрила неладного или не проснулась бы среди ночи, обнаружив, что я так и не появилась в домике до самого утра. Как вы думаете, наше отсутствие точно не заметили?» — с тревогой спросила она у друзей. «Нас все равно не выгонят», — беспечно отозвался Ник. Фэш промолчал. Судя по его нахмурившемуся лицу, к нему начинало возвращаться плохое настроение. Когда они появились втроем в столовой, то сразу же оказались в центре общего внимания. Прямо к ним, через толпу любопытных, направлялись Сергей с Ритой, и вид вожатых не предвещал ничего хорошего. Василиса приметила невдалеке Марка, а рядом с ним Ингу. Последняя поймала ее взгляд и зло усмехнулась, показав язык. Неужели дылда разболтала? «А вот и наши беглецы!» — крикнул Марк, рьяно протискиваясь поближе. «Где вы были?» — сплеснула руками Рита. «Мы вызвали спасателей! Они прочесывают лес с 6 утра!» «Мы ходили смотреть рассвет», — нашелся Ник. «Огнева еще в полночь ушла!» — выкрикнула Инга. Василиса только вздохнула. Несносная дылда неисправима. «Как нехорошо!» — с плохо скрываемым торжеством произнес Марк. «Ходят по ночам неизвестно где, неизвестно зачем. Я видел, как Лазарев крадется точно вор. И счел своим долгом поднять ре... Что с вами произошло?» — перебивая Марка, спросил Серега. «Почему вы самовольно ушли из лагеря?» «Это я виноват», — внезапно сказал Фэш. «Они тут ни при чем», — он указал на Ника с Василисой. «Я хотел погулять по лесу ночью. Они пошли за мной, чтобы вернуть меня. В общем, мы все заблудились». Серега недоверчиво сузил глаза. «Значит, вот так взял, да и захотел прогуляться? А зачем, интересно? Грибов в темноте набрать? Во враг провалиться? Волка по загривку погладить? Ты хоть понимаешь, как это опасно?» «Понимаю», — последовал короткий ответ. «И, конечно, раскаиваешься?» «Раскаиваюсь». «Ну ладно, мальчишки», — подключилась Рита. «Огнева, ну ты же девочка! Ты могла их остановить!» Василиса смешалась, чувствуя, как розовеют щеки под прицелами любопытных взглядов. Ник давно стоял красный, как помидор, а вот Фэш, как ни странно, сохранял абсолютное спокойствие. В столовую входили новые ребята, и каждый из них стремился узнать, в чем дело. Толпа все нарастала и нарастала, напирая как на самих героев, так и на их обвинителей. Сергей мигом оценил обстановку и приказал. «Быстро ко мне в вожатскую! Там разберемся!» «Может, пусть поедят?» — остановила его Рита. В ее голосе послышались жалостливые нотки. «Ведь намучились. Устали, небось?» «Не заслужили!» — обрубил вожатый, кивком указывая троице на выход. В комнате для вожатых ребят усадили на табуретки и все-таки налили им горячего чая в стаканчике, да еще вручили по мягкому пончику с джемом. Пока они ели, вожатые молчали. Серега смотрел с видом прокурора, собирающегося вынести самый строгий приговор, а Рита, попеременно поглядывая на всех троих, время от времени грустно и протяжно вздыхала. «Так, скажу сразу!» Серега сел на стул, перевернутый спинкой вперед, и, облокотившись на него, обвел ребят цепким взглядом. «В байку про ночной лес я не верю!» «Говорите только правду!» — поддакнула Рита. — А заодно расскажите, как вам удалось перелезть через забор? — Ну, это как раз более-менее понятно, — усмехнулся Серега, хотя глаза его оставались серьезными. — Хотя спортсмены должны демонстрировать свои навыки на соревнованиях и олимпиадах, а не в нарушении запретов. — Итак, кто начнет? — Я. Фэш поднялся, выпрямившись во весь рост. — Только я виноват, — четко произнес он, глядя на вожатого в упор. «Ушел, но они меня уговорили вернуться!» Серега прищурился. «И почему ты хотел сбежать?» Фэш тут же вскинулся. «Мне здесь не нравится, понятно?» «А что ж непонятного?» Вожатого было не так просто смутить. «А что именно тебе не нравится, позволь спросить? Кормят плохо? Гоняет много? Дом неуютный, соседи злые, администрация так себе?» «Да». «Что да?» — охнула Рита. «Мне не нравится новый директор», — заявил Фэш с определенной долей наглости. «Когда будете докладывать ему, то не забудьте об этом сказать». Его слова прозвучали зло, нагло и вместе с тем отчаянно. Вожатые растерянно переглянулись. «Будь добр, сбавь обороты», — тихо произнес Сергей. «Иначе вылетишь из лагеря с моей помощью». Мальчишка на это фыркнул и что-то недовольно пробурчал под нос. Ник сидел на табуретке, низко опустив голову. Василиса и сама не знала, куда деть себя от неловкости и стыда за поведение Фэша. С одной стороны, она понимала причину его раздражения, но Серега точно не заслуживал такого отношения. Да и Рита, пусть она строгая и занудная, но видно же, что очень за них переживает. «Мы все сожалеем», — поспешно произнесла девочка, — «и готовы понести наказание». «Мы правда не хотели, чтобы так вышло», — поддержал Ник. «Думали, вернемся, а никто и не заметит». Но Серега смотрел только на Фэша. «А ты-то что скажешь, драгоцый?» «Я скажу, что готов остаться». «Какая честь для всех нас!» — насмешливо произнес вожатый. «Даже не знаем, достойно ли наше скромное обиталище такой особы». «Ладно, я не так выразился», — пересиливая себя, произнес Фэш. «Я хотел сказать, что больше не уйду. Если хотите, то наказывайте меня, а их отпустите. Они вообще не виноваты». «Это нам решать, кто виноват!» — вскакивая разгоряченно, выпалил Серега. «Вы хоть понимаете, что натворили?» Ребята переглянулись. Да, теперь-то они понимали. Василиса в страхе подумала, что будет, когда об этом действительно узнает Острогор. Неожиданно в дверь постучали. «Можно войти?» — спросил кто-то за дверью. «Заходи», — откликнулся Серега, вновь усаживаясь на стул. Услышав этот голос, Фэш немного стушевался, и было отчего. На пороге стоял Рок. «Что здесь произошло?» — резким тоном спросил он. Серега вкратце ввел новоприбывшего в курс дела. Некоторое время Рок молчал. Василиса опять подивилась сходству этого человека с птицей. Не дать не взять большой тощий ворон с колючим взглядом. «Я думаю, нам не стоит рассказывать об этом небольшом инциденте директору», — сухо произнес он. И в ответ на протестующее движение Сереги добавил. «Я сам разберусь с мальчиком». Он цепко ухватил за плечо мгновенно побледневшего Фэша и увел из вожатской. Серега только руками развел. «Ладно. Директору ничего пока говорить не будем», — протянул он. «Все целы, все на месте, хотя наверняка ему донесут и без нас». Наградив ребят долгим укоряющим взглядом, он ушел, а Рита провела Нику и Василисе полуторачасовую лекцию на тему правил и распорядка жизни в летнем лагере. Как только они, усталые и раздосадованные, вышли на свежий воздух, то сразу же увидели Лёшку. Он поджидал их у порога и выглядел очень сердитым. Рядом с ним стояла маленькая девочка с веснушчатым лицом и длинной челкой, косой прядью, спадающей на лоб. Она то и дело пыталась сдуть ее, смешно выпячивая при этом губу. В руках девочка держала черепашку. «Это Верка, моя сестра», — кисло произнес Лёшка, глядя себе под ноги. Василиса моментально вспомнила про маленькую вредину, поэтому с улыбкой пожала протянутую, довольно грязноватую ручонку. Ник проделал то же самое. «А это Пенелопа!» — гордо представила подопечную Верка. «Можете погладить, она не кусается!» Чтобы не обидеть девочку, Василиса попыталась это сделать, но черепашка моментально спряталась в панцирь. «Она стеснительная!» — пояснила девочка. «Тебе пора в свой отряд!» — не выдержал Лёшка. «Ты и так третий час за мной ходишь!» Верка сузила глаза. «Ты обещал маме за мной приглядывать!» — произнесла она вредным голосом. Лёшка побагровел. «Подумай о черепашке!» — процедил он сквозь зубы. «Ей пора жрать траву! «Ладно, я уйду, чтобы не мешать вам секретничать», — раздраженно произнесла девочка. «Между прочим, это я тебе сказала, где их найти. Попроси еще что-нибудь». Она показала брату язык и, зажав Пенелопу под мышкой, удалилась гордым, размеренным шагом. «Пожалуй, я тоже пойду», — извиняющимся тоном сказал Ник. «Надо Фэша найти». «Везде за мной таскается», — пожаловался Лёшка, когда они с Василисой шли к её домику. «Надоело до чёртиков!» «На вид она милая», — думая о своём, произнесла Василиса, и Лёшка ещё больше насупился. «Так что у вас за тайные дела были?» — начал он допрос. «Меня, конечно, опять не позвали». «Фэш передарил свой ключ Нику, а сам убежал», — быстро прояснила ситуацию Василиса. «Мы полетели за ним, долго уговаривали, а потом возвращались на поезде». «А почему обратно не полетели?» «Потому что шел дождь. Крылья быстро намокают, тяжелеют». «Ясно», — перебил Лёшка и вдруг добавил с обидой. «А мне так и не показало, как летаешь». Он был сердит и не собирался этого скрывать. Василиса разозлилась. «Знаешь что, я целую ночь не спала, потому что гналась за этим гадом Фэшем. Хорошо, что у меня оказались деньги, и мы вообще смогли вернуться на поезде. И зачем? Чтобы получить взбучку от вожатых!» Она все больше распалялась. «А теперь ты еще пристаешь дурацкими расспросами!» Лёшка, огорошенный ее натиском, остановился. «Просто могла бы обратиться ко мне», — пробурчал он. «Появились новые друзья, так и все? Старые не нужны стали?» «Да при чем тут это?» — опешила Василиса. Но Лёшка не стал разъяснять. Молча развернулся и пошел в сторону стадиона. Все время до обеда, сам обед, а заодно тихий час, Василиса благополучно проспала. Вот почему, только поднявшись, она живо умылась и побежала в спортзал, где ровно в 16:00 начиналась тренировка. Как только Василиса ступила на белую оградительную линию дощатого пола, то сразу почувствовала, что в спортзале царит необычайное волнение. Она огляделась, и возле дальней стены, где высилась гора старых потрепанных матов, увидела знакомую невысокую, чуть полноватую фигуру тренера в окружении всей группы. «Ольга Михайловна!» Девочка бросилась через весь зал в объятия самого любимого человека на свете. Ведь она знала Ольгу Михайловну с 5 лет, с того дня, как попала на свою первую тренировку. Можно сказать, тренерша вырастила ее. Она всегда заботилась о Василисе больше всех. Первой выслушивала ее детские проблемы и страхи, интересовалась ее делами, даже помогала делать уроки, когда девочка задерживалась на занятиях. «Василиска!» — Ольга Михайловна взъерошила ей волосы. «Я так и знала. Ты совсем заросла. Настанет ли тот день, когда я тебя увижу с ровным, аккуратным каре? Клянусь, я когда-нибудь силой затащу тебя в парикмахерскую». «Как ваше здоровье?» — счастливо улыбаясь, спросила Василиса. «Ну почему все сразу интересуются моим здоровьем?» Тренер наигранно вздохнула. «Со мной все в порядке, моя милая. Были с сердечком небольшие проблемы. Подвел механизм. Но теперь, когда я с вами, все опять отлично. Ты мне лучше расскажи, как у тебя самой-то дела. Как твоя новая семья? Где ты пропадала? Почему даже весточки не прислала?» «Я на море ездила». У Василисы тут же заолели щеки. «Никак не могла предупредить. Собирались очень быстро». Ольга Михайловна мгновенно распознала ее волнение. «Как твой отец?» — с тревогой спросила она. «Он не обижает тебя?» Василиса помотала головой. «Извините меня», — пробормотала она. «У меня были очень важные дела, поэтому я пропускала тренировки». «Ничего, все наверстаем». Тренер ободряюще похлопала девочку по плечу. «В конце вашей смены будут первые отборочные соревнования на летний кубок. Я решила, что мы покажем ваш номер с Ингой и Светой. Надеюсь, что вы, девочки, отлично выступите». Василиса закусила губу. Конечно, она любит гимнастику и хочет выступить. Но как же их ночные прогулки в Змеулан? Занятия часодейством? Сможет ли она тренироваться в полную силу, когда ее голова занята совершенно другим? Может, именно поэтому отец убрал Ольгу Михайловну из лагеря, чтобы не отвлекать Василису от главного, от черноключа? Ольга Михайловна еще раз обняла свою лучшую ученицу и легонько подтолкнула в строй. Инга, скривившись, посторонилась и уступила место. Даже эта дылда понимала, что им надо работать вместе, в команде, чтобы хорошо выступить. А Василиса понимала, что ни за что не подведет тренершу. Они должны пройти на этот летний кубок. Ну, а потом будет видно.